глазах моих слеза. Наивно, но жаль, так и есть. Как же нежность — это враг, как же вечность — это страх. Ты лучший друг, я твой испуг, поверь, это не так. Противно. Знаю, обидно, противно.